гуру. Заповедана стойкость. Устремленная стойкость сознания в желании света превыше всего того, что окружает на земле человека. И тогда можно устоять. Только тогда.